поблекли. Сварог поспешно отвернулся, с трудом сдерживая рвотный спазм. «Да уж, господа, спаромет так спаромет. Мичуриным от оборонки и не снилось». Оставалось добежать до ската, который замер на трех опорах в 10 каймах от укрытия Сварога. Ох уж эти 10 каймов! Понимаешь, что проходит всего мгновение, но кажется, что ноги вязнут не в песке, а в вечности. Все ближе черный металл трубок и ступеней трапа, на покатом борту белой краской, как по трафарету, нанесены какие-то символы, весьма напоминающие стилизованные, украшенные завитками и загогулинами латинские буквы «КЗЛ». Рядом вроде бы число 28. И над этими значками, как зонтик, явно изображение короны, не иначе, это порядковый номер машины. Но все это потом, потом. Сейчас важно другое. На трап. По трапу в кабину. Взгляд вправо-влево. Объект всего один. В точно таком же шутовском наряде, правда, еще и с лимонно-желтой шелковой перевязью в перехлест с портупеей. Он привстает с кресла, одной рукой опирается на подлокотник, другой выхватывает длинный стилет. Убивать его Сварог не стал. Вышиб клинок ударом ноги и всадил локоть под горло. Ну-с, этот игрок в ауте. Пышная шляпа с плюмажем траурно накрыла его лицо. Теперь еще раз все проверить. Опустив шаур за отворот майки, металл неприятно холодил голое брюхо, Сварог метнулся к заднему отсеку ската, отгороженному толстой дверью из неизвестного металла. В двери имелось маленькое заиндевевшее окошечко. Сварог заглянул внутрь. В морозном тумане виднелись штабелями сложенные зайцы, лисы. Даже медведь попался. Еще какие-то твари. Ясно. Холодильник, куда складывают мороженые туши. Жрачки им, что ли, не хватает? Или же это экземпляры для зоопарка? Сварог вернулся в кабину, связал вырубленному летчику руки хитрым узлом его собственной портупеи, усадил на боковой, повернутый к проходу диванчик, таковых было два, плюс кресло пилота, и зафиксировал ремнем безопасности. «Посиди-ка пока, дружок, после поговорим». Поразмыслил секунду, а потом снял с него широкий кожаный ремень и подпоясался только для того, чтобы сунуть за пояс катрал. По трапу дробно застучали когти Чуба. «Здесь порядок, Чуба. Можно сменить личину». Прежде чем занять освободившееся кресло пилота, Сварог снял с пленного расшитый золотыми нитями пояс и сунул за него шаур и катрал. Увы, ларские трусы карманов не предусматривали. Кресло оказалось удобным, в меру мягким, с подголовником. Когда обернешься, там над люком рычаг, это такая черная длинная палка. Когда он проходил по скату, ему хватило брошенного взгляда, чтобы разобраться, как приводится в действие механизм выдвижения трапа. Простенько и доступно, никаких премудростей. Зажужжали втягивающиеся телескопические трубки, застучали друг о дружку складывающаяся ступень, с легким шорохом опустилась запирающаяся створа, чмоком обозначило свое соприкосновение с корпусом, смачно щелкнули фиксаторы. Сварог улыбнулся, услышав, как Чуба для надежности потолкала дверь летательного аппарата, и только потом прошла в кабину. «Что будем делать?» — азартно спросила женщина-волк. «На кораблике поплавали», — беззаботно сказал Сварог. Тепереча полетаем малость. — Ой, — тихонько сказала Чуба, и весь ее азарт куда-то улетучился. Как всегда после схватки, после успешно проведенной операции, Сварога распирала беспричинное веселье. Хотя, если вдуматься, господа, не такое уж и беспричинное. На тебе вот этот тип. Сядь рядом. Чуть что отправляй его в вечный сон, не думая. Видишь ремень? Пристегнись. Вот этот шпынек вот в эту дырочку. Готово? Держись. Чувствую, сейчас нас от души поболтает. Бледная Чуба промолчала. А новоиспеченный пилот осмотрел хозяйство. В общем, все более-менее понятно. Не бином Ньютона, чуть сложнее дирижабля. Да и летали, знаете. И папа у меня летчик, если хотите знать. Между прочим, с тонированными стеклами. Сварог ошибся, но ошибся со знаком «плюс», если так можно выразиться. Вся обшивка ската представляла собой толстенные затемненные стекла. Правда, затемненные с внешней стороны, с внутренней же стекло как стекло. Все прекрасно видно. Вон озеро. Вон на бережку скатовец, превратившийся в кустик. На ровной глади озерца, неподалеку от глыбы льда, оставшейся после морозного удара, тоже плавают веточки, растущие откуда-то со дна. Можно было обойтись и без умения осваивать незнакомые механизмы, вложенного в него ларами, но вышло бы чуть дольше. А вдруг другие скаты уже отыскали группу Каны и аккурат сейчас разворачивают над ней свои морозильники? Сварог сосредоточился, и вот он уже знает, как работает сия летательная машина. В том числе пришло полезное дополнение к вопросу о прозрачном корпусе ската. Стекла разбиты на сектора, для каждого сектора предусмотрена своя кнопка на панели управления. Это они, кнопки, оказывается, выкрашены в зеленый цвет и пронумерованы какими-то закорючками. Жмешь такую, сектор работает на увеличение по принципу бинокля, причем самостоятельно приноравливается к твоим диоптриям и косоглазию. Но знать и мочь не одно и то же.